Глава шестая. Тах-тах-тах! Резкий толчок, и нарты остановились. «Ну, приехали!» — сказал человек, стаскивая с норда покрышку. Брезжил серый рассвет. Нарты стояли у незнакомого дома. Вдалеке виднелись очертания поселка, и дом и поселок были чужими. «Ну-ну, ты!» — грозно прикрикнул незнакомец, когда норд, зарычав, показал белые длинные клыки. Ловко избегая острых зубов норда, человек растянул петлю, быстро закрепил ее за ошейник и, почти волоком, дотащив упирающуюся собаку до крыльца, привязал к одной из резных балясин. Норд рванулся. Тонкая балясина затрещала. Собрав все силы, он рванулся еще и еще. Доска поддалась и, заскрипев, сломалась. «Эй, эй!» — закричал незнакомец, выскочив на треск из дома. «Эй, поди, поди сюда!» Но, волоча доску, норд был уже далеко. «Беги, беги!» — говорил человек. «Куда пойдешь? Дороги не знаешь, молод еще, не уйдешь!» И он был прав. Норд первый раз в жизни очутился так далеко от дома. Все запахи были чужими, а тут еще эта проклятая доска, которая, цепляясь за каждую неровность, больно дергала шею. Пробежав километра полтора, норд остановился. Свежий снег замел следы и потушил запахи. Впереди расстилалась неизвестность белой пустыни. Сзади слышался собачий лай и пахло дымом чужого поселка. Тяжело дыша, норд стоял, оглядываясь по сторонам. Потом, решив искать дорогу в другом направлении, он бросился бежать к поселку. Доска больше не мешала. Где она оторвалась, норд не помнил. Он бежал теперь свободно, не замечая конца растрепанной веревки, которая волочилась за ним. Поселок состоял из нескольких новеньких домов и десятка юрт. Вокруг сновали собаки. Увидев норда, собаки залились лаем и бросились к нему. Норд остановился, ожидая нападения. Круг ощерившихся морд стягивался все уже и уже. Вот какая-то, осмелев, куснула его заднюю лапу и, взвизгнув, отскочила. Норд резко повернулся, чтобы дать отпор. Как вдруг, расталкивая собак, в круг ворвался огромный серый пес. Отвислые уши делали его морду по-крысиному злобной. Это был знаменитый по всему побережью Ута-медвежатник. Круг раздался, и в его центре остались только двое — Норд и Ута. Норд понимал, что если сейчас он не справится с этим врагом, вся свора бросится на него. Подняв на хребтах шерсть, враги сделали два круга, внимательно изучая друг друга. Это был жуткий медленный танец смертельной схватки, когда каждый из противников охвачен яростным желанием убийства. Сделав еще несколько постепенно суживающихся кругов, смотря в глаза друг другу, враги встали в боевую позу. Оба глухо рычали и, вскурносив морды, показывали ряды крепких зубов и загибающиеся клыки. Ута начал первым. Оборвав рычание визгом, он бросился на норда. Норд пригнулся, и в тот момент, когда Ута должен был обрушиться на него сверху, норд на скачке схватил Уту за горло снизу. Враги молча покатились по снегу, отталкивая друг друга лапами. От них клочьями летела шерсть. Схватка была короткой. Сделав огромное усилие, Ута встал, пытаясь сбросить норда. Но зубы норда, вонзившись в горло врага, вдруг скрипнули и соединились друг с другом. Вяло помотав головой, Ута рухнул. Судорога прошла по его телу и оборвалась на лапах. Примолкшие было собаки бросились на труп, образовав визжащую барахтающуюся кучу. Вместе с ними норд рвал и бросал кровавые клочья шерсти и мяса. К Крича и размахивая палками, спешили люди. Отбежавшие собаки, вздрагивая и облизываясь, уселись поодаль. На примятом в красных пятнах снегу, упираясь передними лапами в распластанное изуродованное тело уты, стоял ощетинившийся Норд и, подняв окровавленную морду, угрожающе смотрел на приближающихся людей. «Уту загрыз! Уту! Вот так собака! Медвежатника убил!» — кричали люди. «Чья собака? Чья? Чья?» Из толпы выскочил пожилой человек с ружьем. «Убью! Убью!» — хрипел он. «Лучшую мою собаку положил!» И, прищурившись, стал целиться в Норда. Норд знал ружье, и когда на него в упор посмотрело черное отверстие дула, гордость не позволила ему сдвинуться с места. Рыча, Норд следил за ружьем. «Не стреляй!» И незнакомец, привезший Норда, схватив ружье, пригнул его дулом к земле. «Моя собака! Заплачу тебе за уту, сколько спросишь, а его не стреляй! Я его на племя привез, он привязь оборвал!» И незнакомец, сделав неожиданный прыжок, схватил конец веревки, волочившейся за Нордом, туго намотав ее на руку и подтягивая так, что передние лапы поднялись над землей, он волоком потащил Норда. За углом дома, там, где были привязаны ездовые собаки на короткий сыромятный ремень, он крепко привязал и Норда. Подождав, когда незнакомец уйдет, Норд попробовал рвануться, но нет. Короткий ремень не позволял сделать рывка. Стараясь схватить ремень зубами, Норд чуть не задохнулся. Тогда, поняв бесполезность своих попыток, натянув до отказа свою привязь, он застыл. Собаки с любопытством смотрели на него, но Норд не замечал их. Вечером появился незнакомец. Он принес охапку юколы для кормежки. Виски, вой, потяга заставили Норда открыть глаза. Человек бросил ему самую большую юколу. Норд отвернулся. «Ишь ты, гордый какой!» — возмущенно сказал новый хозяин. «Жрать не хочешь? Ничего. Хлеб за брюхом не гоняется. Вот поработаешь, будешь есть». Наутро человек пришел снова. «Лебедь! Лебедь!» — позвал он старого пса. Моргая светло-желтыми глазами, лебедь подошел к нартам и встал на свое почетное место передовика. «Ну-ка, красный, иди!» Отвязав Норда, человек поставил его в третью пару и, надев лямки, быстро затянул их. В паре с Нордом стоял большой бурый пес Дикий. Сев на нарты, человек крикнул «Подь!» и взмахнул остолом. Ненависть к упряжке, всосанная с молоком одичавшей суки, напрягла все существо Норда. Поджав под себя лапы, Норд повис на лямках. Рванувшиеся было по команде собаки сразу почувствовали торможение. Дикий укусил его сбоку. Задняя пара злобно грызла ноги Норда, заставляя его встать. Норд волочился по снегу молча, не огрызаясь на укусы. Послышалась команда остановки. «Тах! Тах!» Упряжка остановилась. Норд лежал. Сильные удары остола посыпались на него. Новый хозяин приручал собаку. «Повезешь! Побежишь! Куда ты денешься?» Норд лежал, вздрагивая от ударов, но не делал попытки встать. На его морде вздулись толстые, как веревки, рубцы. Остол бил, где попало, отскакивая от пружинищих ребер и выдирая с мясом шерсть. Сильный удар по голове. Земля будто перевернулась и стала стеной. Куда-то в туман поплыл лай возмущенного потяга.